Три верных пса. Жил-добыл один король. Объездил он полмира и нашел себе в далекой стране красавицу-жену. Привез ее во дворец, и вскоре после свадьбы родила ему жена прелестную дочку. Но в тот самый день, когда девочка появилась на свет, пришла во дворец седая странница и сказала королю: «Не выпускай свою дочь из дворца, пока не исполнится ей 15 лет, иначе придут великаны и унесут ее далеко в горы». Испугался король страшного пророчества и приказал не выпускать дочь за ворота, пока не исполнится ей 15 лет. Прошло немного времени, и родилась у короля с королевой вторая дочь. И снова появилась та же старуха и предупредила короля, что и вторую его дочь ждет такая же печальная судьба, если она раньше времени выйдет за ворота родного дома. И третья королевская дочь не избежала этого страшного пророчества. Строго-настрого запретили король с королевой выпускать дочерей из замка, пока они не повзрослеют. И слуги ни разу не ослушались их. А девочки все росли и хорошели, вот уже старший из них пошел 15-й год. Но случилось так, что всего за месяц до заветного дня, когда страшное проклятье теряло силу, пришлось королю с войском уехать на войну. Он покидал дом ранним утром, и дочери, освещенные теплым весенним солнцем, долго махали ему вслед из окна высокой башни. Ах, как прекрасны были в этот рассветный час первые цветы в королевском саду за оградой! Трем сестрам так захотелось собрать букет, что они, забыв обо всем, спустились из башни вниз к маленькой садовой дверце. Конечно, у этой двери, как и у любой другой, стояла стража, и она не пропускала королевских дочерей, но девушки так умоляли выпустить их в сад, что воин, не знавший, почему был много лет назад издан такой приказ, не выдержал и открыл дверцу. Недолго сестры играли среди цветов. Вдруг над ними сгустилась мгла, связала их словно пеленой по рукам и ногам, подняла высоко в небеса и унесла неведомо куда. Во все края разлетелись королевские гонцы, но они ничего не узнали о судьбе трех похищенных дочерей короля. Вернулся король с войны в опустевший замок и чуть с ума не сошел от горя. Долго он был безутешен, а потом бросил клич по всей стране. Кто отыщет пропавших дочерей, получит одну из них в жены и еще полцарства в придачу. Немало храбрецов и гордецов из самых знатных семей откликнулись на призыв короля и отправились по свету искать его дочерей, но все их усилия оказались напрасны. Ничего не знало несчастье, постигшим королевскую семью, пожалуй, лишь один бедный юноша. Он жил с матерью в лесной глуши и был славным малым, кроме того, храбрым и сильным. Но пока не довелось ему испытать свою силу. Все дни напролет пас он в лесу трех свиней, все свое богатство, да наигрывал красивые мелодии на деревянной флейте, которую сам и смастерил. Однажды сидел он в лесу, пас свиней, да играл на дудочке, и вдруг видит, идет к нему древний-древний старец, а рядом с ним прекрасный большой пес. Паренек взглянул на этого пса, и так ему захотелось точно такого же верного друга и хорошего сторожа. А старик, словно прочитав его мысли, тут же предложил обменять собаку на свинью. Парень, недолго думая, согласился, ударили по рукам, взял старик свинку, а на прощание сказал: «Пс, Пса этого зовут Быстрохват. Что прикажешь ему быстро схватить, то он и схватит, будь это хоть самый большой великан на свете». Вернулся юноша домой и рассказал матери, что обменял свинью на собаку. А мать так рассердилась, схватила палку и давай его колотить без остановки, как бы сын не упрашивал ее. Окликнул он тогда Быстрохвата. Пес тут же бросился на сердитую женщину, быстро схватил ее, но при этом не причинил ей боли, не оставил ни одной царапины. Так что пришлось матери смириться с потерей. На другой день парень снова отправился в лес, уселся на пенек и снова давай играть на флейте, а его пес, почти как человек, начал под музыку пританцовывать. Откуда ни возьмись, снова появился старик, но уже с другой собакой, и снова юноша обменял ее на свинью. «Этого пса зовут Разорви», — предупредил старец. «Если прикажешь ему, он в клочья разорвет любого врага, даже самого ужасного великана на свете». Вернулся юноша домой с двумя собаками. Мать себе места не находила от досады, но на этот раз не решилась на сына руку поднять. Уж больно внушительные у него теперь были защитники. На следующий день паренек, как обычно, отправился в лес пасти свою единственную свинью. Но зато теперь у него были две огромные собаки, которые весело плясали под его дудку. Несложно догадаться, что и третья свинья в тот же день была обменена за новую собаку. «Это остроух», — сказал на прощание старик. «У него такой тонкий слух, что он слышит все, что творится во всей округе. Даже то, как растет трава, и цветы раскрывают свои бутоны». Парень вернулся домой, довольный новым приобретением, и уверял мать, что, обменяв трех своих любимых свиней на таких славных собак, он не остался в накладе. Ей оставалось только тихо ворчать в ответ. На следующее утро сын, взяв всех своих собак, ушел на охоту. И вернулся только поздно вечером, нагруженный дичью, которую подстрелил в лесу. А еще через день сказал матери, что отправляется по свету искать счастье и богатство, чтобы обеспечить ей спокойную старость. Вздохнула мать, но делать нечего. Отпустила сына в дальнюю дорогу. Долго ли? Коротко ли он шел по лесу, но вот в самой чаще повстречал того самого старца, у которого выменял собак. «Здравствуй, сынок. Куда на этот раз путь держишь?» — спросил он. «Да вот, иду по свету счастье искать». «Что ж, тогда иди прямо, никуда не сворачивая, пока не дойдешь до королевского дворца. Там тебя ждет удача», — сказал старик. Паренек поблагодарил его за совет и пошел в королевский замок. По пути он играл на своей флейте, а собаки весело плясали вокруг него. Любопытные зеваки бросали им деньги, которыми юноша расплачивался за ночлег и еду. Так и добрались они до большого города. И узнал он о беде, постигшей короля, и о награде, которую тот обещал тому, кто вернет ему дочерей. Бедный юноша вспомнил слова лесного старца и прямиком отправился в королевский замок. Пришел и говорит страже: «Проводите меня к королю. Я бродячий артист. Хочу показать королю и королеве свое искусство. Может быть, я смогу развеять их тоску». Вышел к нему дворецкий, увидел, как лихо танцуют под музыку все его три собаки, и сразу отвел юношу в королевские покои. Понравились королю собаки. Посмеялся он от души, а потом и говорит юноше: какую награду хочешь ты за свое выступление?» «Ничего мне не надо, ваше величество», — ответил бедный юноша. «Роду я незнатного, поэтому прошу лишь об одном. Позвольте мне отправиться на поиски трех ваших дочерей». Согласился король, хотя и не верил, что этот бродячий артист сможет разыскать их и вернуть в отчий дом. И отправился юноша по свету искать трех пропавших королевских дочерей. А верные псы стали ему лучшими помощниками в этом нелегком деле. Остроух, который слышал все вокруг, рассказывал пареньку, что ждет их впереди. Быстрохват нес его узелок, а Разорви, как самый сильный, вез хозяина на своей спине, когда тот уставал. И вот показалась вдали высокая гора. Прислушался остроух и услышал, как внутри этой горы одна из королевских дочерей тихо придет пряжу. Рассказал верный пес хозяину о том, что узнал, а потом добавил: «Горы эти принадлежат великану, но его сейчас нет дома». Подошли они ближе, и сказал остроух: «Возвращается великан. Слышу, как стучат в 10 милях отсюда золотые подковы его коня». Тогда паренек велел собакам выломать дверь в горе, и когда гора распахнулась, внутри нее действительно сидела прекрасная пленница и пряла золотую пряжу. Увидев его, красавица испугалась, ведь последние 7 лет она провела внутри горы и не встречала ни одной живой души. А потом стала умолять юношу уйти, пока злобный великан не вернулся домой. Но тот и не думал бежать, а притаился в укромном уголке и стал ждать великана. Вернулся великан, увидел, что дверь в его горе выломана, и пришел в ярость. «Кто посмел выломать мою дверь?» — заревел он. «Я посмел», — ответил юноша. «А сейчас я переломаю тебе все кости», — добавил он и спустил на великана 3 своих собак, которые разорвали его в клочья. Затем юноша взял коня великана, навьючил на него мешок с драгоценностями, усадил в седло королевскую дочь, и они вместе с верными собаками отправились дальше. Ехали они несколько дней, и вот на горизонте показалась 2-я высокая гора. Прислушался остроух и сказал, что внутри этой горы томится 2-я дочь короля и тоже придет пряжу. 2-го великана тоже поблизости не оказалось. Пес различил стук копыт его коня в 8 милях от заколдованной горы. Собаки снова выломали дверь и спасли еще одну пленницу, а со 2-м великаном расправились так же быстро, как и с его старшим братцем. Королевские дочери не могли наглядеться друг на друга после стольких лет разлуки. А юноша усадил 2-ю королевскую дочь на коня, и они отправились дальше. Через несколько дней путешественники добрались до 3-й горы, где была спрятана младшая дочь короля. На этот раз великан был недалеко, всего в 5 милях, и, услышав неистовый лай собак, мигом примчался домой. Знал этот великан о печальной участи 2 своих братьев, поэтому, вернувшись в дом, не стал хвататься за меч, а усадил юношу за стол. Собаки почуяли недоброе. Младшая дочь проронила слезу, но юноша принял приглашение великана. Сел юноша за стол. Каких только угощений там не было. Вот только питье гостеприимный хозяин как будто забыл поставить. «А есть ли что-нибудь выпить?» — спросил у него юноша. «Да, на вершине холма», — отозвался великан. «Там есть один источник. Вино само бьет прямо из-под земли. Вот только послать мне туда некого». «Ничего», — сказал юноша, — «я пошлю одного из моих псов». Обрадовался великан. Понял он, что не одолеют его силой двух собак, и решил избавиться от них хитростью. Дал юноша быстрохвату кувшин и велел, чтобы он шел в гору за вином, и верный пес с неохотой поплелся на вершину. Время шло, а он все не возвращался, и великан предложил послать за ним второго «Разорви». Тот еще больше не хотел бросать своего хозяина, но делать нечего. И он пошел к источнику. Заплакала королевская дочь, а великан только руки потирал от радости, что так легко провел храбреца. Второй пес тоже куда-то запропастился, а пить всем очень хотелось. «Что же это твои собаки совсем тебя не слушаются?» — лукаво спросил великан у юноши. «Сколько можно ждать? Наверное, увидели какого-нибудь зайца по дороге и погнались за ним, вместо того, чтобы твой приказ выполнить». Рассердился юноша и велел остроуху немедленно привести остальных собак назад. Не хотел остроух оставлять хозяина один на один с коварным великаном, но делать нечего. Подчинился его приказу. И как только дошел пес до заветной вершины, то сразу понял, что случилось с двумя его товарищами. Выросла вокруг него каменная стена, и не мог он больше ни шагу ступить, ни голоса подать. А хитрый великан, когда понял, что собаки не смогут прийти на помощь своему хозяину, схватил свой огромный меч со стены и сказал юноше, что пришел его последний час. Но юноша не растерялся. «У меня есть только одна просьба», — сказал он. «Прежде чем я умру, позволь мне помолиться и сыграть гимн на моей деревянной флейте». Великан согласился. Но как только юноша заиграл, колдовские чары тотчас рассеялись, каменные стены вокруг собак рухнули, они мигом примчались с горы к хозяину и разорвали великана в клочья. На этот раз в замке великана юноша нашел золотую колесницу, впряг в нее коней и повез королевских дочерей во дворец. А те не знали, как отблагодарить своего отважного спасителя. Всем трем сестрам приглянулся этот паренек. Он умело правил колесницей, и его темные кудри развивались на ветру. Тогда каждая из девушек сняла с руки по золотому кольцу и вплела ему в волосы. Они уже были недалеко от дома, когда колесницу остановили два жалких оборванца и попросили помощи. Это были два принца, которые много лет назад отправились на поиски королевских дочерей, но потерпели неудачу, разорились и обнищали. Юноша пожалел их и взял с собой. А эти двое оказались людьми жестокими и завистливыми и решили избавиться от своего спасителя. Однажды колесница остановилась в лесу. Юноша отослал верных псов на охоту, и тут же коварные принцы набросились на него вдвоем и задушили. А затем пригрозили принцессам, чтобы те молчали, и повезли их во дворец, а юношу бросили лежать на лесной тропинке. Долго плакали сестры. Больше всех страдала младшая из них, которая полюбила юношу и обручилась с ним. А верные собаки отыскали в лесу своего убитого хозяина, залезали его раны, согрели его своим теплом, и вскоре случилось чудо. Ожил юноша и вместе со своими верными друзьями отправился в королевский замок. А там уже свадьба в самом разгаре. Две старшие дочери выходят замуж за принцев-самозванцев, и только младшая сестра не радуется вместе со всеми и горько плачет. Юноша попросил, чтобы его пустили во дворец повеселить гостей своими собаками, танцующими под дудку. И как только он вошел в зал, три королевские дочери вскочили со своих мест и бросились в объятия своего спасителя. Подлым обманщикам оставалось только одно — бежать с позором. Удивился король, что один юноша смог одолеть трех могучих великанов. Но когда увидел в его волосах кольца своих трех дочерей, сомнений у него больше не осталось. Храбрый паренек женился на младшей дочери, а когда старый король умер, взошел на престол. Вскоре нашлись достойные мужья и для двух старших сестер. Предания ничего не говорят о старушке-матери, но следует полагать, что она была окружена всеобщим вниманием и заботой до конца своих дней. Что же касается верных псов, то их холил и лелеял весь двор. А когда молодые король и королева обзавелись детишками, то Быстрохват, Остроух и Разорви охраняли их и играли с ними лучше, чем любая нянька.